Гризельда Фог. Магический бестиарий. Волшебные существа из Гарри Поттера. Читает Василина Клочкова. Волшебные существа. Абраксанский крылатый конь. Одно из наиболее величественных и загадочных существ магического мира. Серебристой масти и со сверкающими золотыми глазами благородные абраксанцы отличаются невероятной грациозностью. Крылья, адаптирующиеся к любым погодным условиям, возносят их высоко в небо и позволяют совершать полеты на огромные расстояния, например, однажды от далекого Шарм-Батона к Хогвартсу. Эти волшебные существа обладают острым умом и высокоразвитой интуицией, которая позволяет им устанавливать тесную связь между собой и с избранным владельцем, достойным их уважения. При этом абраксанские кони чрезвычайно чувствительны и требуют особого подхода. Известно, что великие маги прошлого использовали абраксанских коней для дальних путешествий и экстренных миссий, полагаясь на их надежность и преданность. Кони символизируют силу, мудрость и свободу, а также остаются одними из почитаемых волшебниками животных. Этимология названия абраксанских коней, как указывают некоторые книги о магических существах, восходит к Абраксасу, одному из скакунов Авроры, богине утренней зари из римской мифологии. Чтобы заслужить расположение абраксанского коня, важно проявить уважение, терпение и искренность. Агрессия или недоверие мгновенно погубят зачатки дружбы. Если же абраксанец проявит благосклонность, вам откроется мир неизведанных возможностей и приключений, наполненных истинной магией. Интересный факт. Одна из популяций абраксанцев пьет только ячменное виски. Неясно, распространяется ли эта особенность на всех лошадей этого вида. Авгурей. Мифическая птица, которая обитает преимущественно в Ирландии и Шотландии, хотя некоторые популяции встречаются и в отдельных регионах Франции и Северной Америки. Авгуреи, или ирландские фениксы, крайне редкие существа и подлежат охране Министерства магии Великобритании. Выглядят они необычно и даже немного устрашающе, имеют длинную шею, изящное тело и серые перья с серебристым отливом. Клюв острый и загнут к низу. Глаза небольшие и глубоко посаженные. Эти птицы известны глубоким зловещим голосом, напоминающим плач или стон. Особенно хорошо он слышен после заката. Авгурии — ночные птицы, которые днем укрываются в глубинах пещер или гуще леса. Их крик, как полагают прорицатели волшебного мира, предвестник смерти или несчастий, несмотря на то, что сами птицы безобидны. Считается, что, услышав клич Авгурея, человек должен немедленно вернуться домой и закрыть окна и двери, чтобы избежать беды. Авгуреи редко и случайно предсказывают будущее, а потому некоторые маги верят, что наблюдение за поведением этих птиц помогает предугадать предстоящие события. Интересный факт. Перья авгуреев – компонент для изготовления волшебных палочек, придающий им особую чувствительность к изменению магического поля вокруг владельца. Такие палочки требуют постоянного внимания и ухода, иначе теряют силу. Бес малый. Малые бесы, также имп, демон или пострелёк, маленькие, хитрые и озорные существа ростом около 30 сантиметров. Эти хвостатые создания с зеленоватой кожей и острыми ушами живут группами, так называемыми бандами, во влажных местах, лесах и заброшенных зданиях. Питаются мелкими насекомыми. Бесы известны склонностью к проказам, любят пугать путников, прятать украденные вещи и чинить беспорядок. Поэтому в путешествии по берегам рек будьте настороже, чтобы вас не утащили в воду. Импы частенько вредят волшебникам, воруют ингредиенты для зелий или ломают инструменты. Хотя бесы иногда доставляют неудобства, большинство волшебников относятся к ним снисходительно. Существует ряд простых заклинаний, позволяющих контролировать этих существ. Интересный факт. Поскольку импами довольно легко управлять, студенты используют их на практических занятиях по защите от темных искусств. Балтрушайка. Красивая маленькая крапчатая птица, принадлежащая к числу интересных магических существ. Балтрушайки выделяются необычным окрасом. Их перья, меняя оттенки в зависимости от освещения, мерцают всеми цветами радуги. Такой эффект создает впечатление яркой огненной искры, скользящей по воздуху. Птица напоминает собратьев из рода скворцов, но имеет несколько крыльев, придающими ей особый шарм, а полету — легкость. Балтрушайки обитают в Северной Европе и Северной Америке, питаются мелкими насекомыми. Для них комфортны тихие и красивые природные зоны. Перья балтрушайки очень ценны и используются при изготовлении сыворотки правды и различных эликсиров памяти. Поэтому эти красивые птицы — объект браконьерства. Интересный факт. Птица не издает никаких звуков при жизни, но перед смертью пронзительный крик, состоящий из всех когда-либо услышанных ею звуков в обратном порядке. Большая пурпурная жаба. Этот вид жаб обладает толстой шкурой, устойчивой к огненным чарам и усеянной бородавками, и длинным зеленым языком. Они предпочитают затененные уголки и питаются мертвыми мухами и другими насекомыми. Самцы отличаются наличием кожных выростов на голове в виде хохолков. Обитель большой пурпурной жабы — магазин «Волшебный зверинец» в лондонском Косом переулке. Берите ее в руки только в перчатках, и будьте осторожны, обеспокоенное животное может вас оглушить. Интересный факт. Бородавки большой пурпурной жабы можно удалить с помощью заклинания «Флипенда», а затем использовать для приготовления драконьего тоника, которым лечат драконов. Бундимун. Маленькое, отвратительное создание, отличительные черты которого — большие круглые черные глаза и покрытое слизью зловонное тело. Бундимун скорее похож на пятно зеленоватой плесени с глазками, чем на волшебное существо. Он паразитирует на растениях и домах. Обычно бундимуны селятся большими колониями в заброшенных помещениях, подвалах и на чердаках. Они быстро размножаются и вредят внешнему облику зданий, разлагая древесину и кирпич. Группа бундимонов довольно быстро превращает дом в руины. Для борьбы с ними существуют специальные средства, например, антипаразитные растворы и мощные очистительные заклинания. Ведьмы и волшебники регулярно проверяют свои дома на признаки присутствия бундимонов, чтобы своевременно принять меры. Поскольку бундимоны достаточно распространены и потенциально опасны, Министерство магии рекомендует придерживаться следующих правил. Регулярно проверять жилище на наличие следов паразитов. Использовать защитные барьеры, предотвращающие проникновение насекомых и животных. Об обнаружении признаков заражения немедленно сообщать специалистам отдела регулирования магических популяций и контроля над ними. Таким образом, бундимон — неприятное и вредоносное существо, своеобразный символ разрушения и упадка в магическом сообществе. Интересный факт. Известны случаи массового нашествия семейства бундимонов, когда жильцам приходилось временно покидать дом, чтобы выселить монстров и отремонтировать помещение. Валийский зеленый дракон. Легендарный представитель семейства европейских драконов, известный исключительной силой, красотой и уникальными особенностями. Ярко-зеленая чешуя с металлическими отблесками, сливающаяся с ландшафтом Уэльса, помогает валийскому зеленому дракону скрыться от людских глаз. Средний рост взрослого дракона составляет около 7 метров, а размах крыльев порядка 15-20 метров. Дракон способен дышать огнем, раскаленным до 800 градусов по Цельсию, и сохранять точность атаки на десятки метров. Валийские зеленые драконы умны, осторожны и держатся подальше от людских поселений, проявляя агрессию только при нарушении границ их территории. Охотятся на овец. История валийских зеленых драконов уходит глубоко в древность и тесно связана с культурой Уэльса. Они почитались как символ мудрости и силы. Легендарные рыцари считали почетной схватку с такими драконами и возможностью продемонстрировать истинное мастерство и храбрость. Известен случай, когда самка валийского зеленого дракона подвергалась трансу, насланным на нее талантливой колдуньей Вейлой по происхождению. Интересный факт. Британское министерство магии признает валийских зеленых драконов охраняемым видом, а попытки незаконной охоты на него строго наказываются законом. Вампус. Крупные хищники, похожие на собратьев из семейства кошачьих. Имеют плотный шерстяной покров, цвет которого варьируется от темно-серого до почти черного оттенка, и мощными мускулами. Большие глаза и чуткие уши позволяют вампусам улавливать едва слышные звуки в ночи во время охоты. Некоторые источники указывают, что желтые глаза этого существа обладают силой гипноза и легилименции. Основное место обитания вампусов – густые леса и горы Северной Европы, особенно Британских островов. Они предпочитают избегать населенных пунктов и скрываться в глухих уголках, богатых дичью. Также вампусы способны ходить на задних лапах и бегать быстрее стрел. В их рацион входят олени, зайцы и кабаны. Изредка вампусы нападают на домашний скот, но случаи проявления агрессии по отношению к людям единичны, вероятно, благодаря уединенному образу жизни этих существ. Охота на этих кошек запрещена международными соглашениями. Вероятно, благодаря этому популяция вампусов стабильна. Шерсть и кости вампуса используются в производстве сильнодействующих зелий и магических предметов. Например, порошок из костей вампуса добавляют в состав защитных амулетов и медицинских бальзамов. Интересный факт. Представители североамериканского племени Чероки жили по соседству с вампусами, и шаманы их племени стали единственными волшебниками, способными добыть шерсть для изготовления палочек. Василиск. Огромное змееподобное существо, обладающее смертельно опасным взглядом и громким шипением, от которого стынет в жилах кровь. Длина взрослой особи, по информации магозоологов, превышает 10 метров. Имеет широкую пасть, внутри которой 4 ядовитых клыка, продолговатые глаза и широкую голову. Взгляд Василиска убивает любого, смотрящего ему в глаза, а тот, кто видит взгляд в отражении, мгновенно цепенеет. Тело покрыто чешуйчатой бронированной кожей, напоминающей драконью. Отпугнуть Василиска может губительное для него пение петуха. Распознать присутствие чудовища можно благодаря паукам, которые обращаются в бегство. Яд Василиска смертельно опасен. Лишь слезы феникса, обладающие целительной силой, помогут избежать страшной участи. Иной силой обладает кровь змея, которая становится ингредиентом зелий восстановления, а его клыки и меч Годрика Гриффиндора, закаленный кровью чудовища, действенная сила против крестражей. Согласно историческим сведениям, самку Василиска селекционировал Салазар Слизерин и поместил ее в тайную комнату. Василиск же, выведенный для чистки школы от студентов, чьи родители маглы, грязнокровок, прожил сотни лет в лабиринтах подземелья в ожидании своего часа. Интересный факт. Действенное оружие против этого чудовища – меч Годрика Гриффиндора. Именно он сослужил службу одному из студентов, решившемуся противостоять древнему злу. Венгерский хвосторог. Один из крупнейших и наиболее агрессивных представителей драконьего племени. Хвосторог получил свое название благодаря внушительным рогам и длинному шипастому хвосту. Этот дракон отличается массивным телосложением и мощными крыльями, обеспечивающими высокую скорость и маневренность. Окрас чешуи варьируется от угольно-черного до глубокого бронзового оттенка и отлично маскирует хвосторога в гористой местности в Венгрии. Это существо глубоко привязано к территории, на которой обитает, и крайне враждебно отвечает на любое вторжение. Особенно опасны хвостороги в период размножения. Венгерский хвосторог приспособлен к суровому климату высокогорья, устойчив к холоду и порывистым ветрам. Его родина – Венгрия. Дракона можно встретить в отдаленных областях Карпат. Хвостороги выбирают труднодоступные гористые районы с густой растительностью, позволяющие им оставаться незамеченными и защищенными от внешних угроз. С давних времен венгерский хвосторог считался угрозой местным жителям, потому как неоднократно нападал на деревни и поедал крупный рогатый скот. Сегодня популяции дракона контролируют специальные службы, занимающиеся защитой и регулированием численности драконов. Чешуя и кровь венгерского хвосторога – ингредиенты для множества сильных зелий и магических атрибутов, высоко ценятся в магическом сообществе. Так, например, из шкуры производят бронированные перчатки, устойчивые к любому типу повреждений. Самки венгерского хвосторога чрезвычайно агрессивны и защищают кладку яиц и потомство до последнего. Достоверно известен один случай кражи яйца. Волшебнику пришлось прибегнуть к смекалке и стать приманкой, чтобы переключить внимание дракона на себя. Венгерский хвосторог – впечатляющий образец драконьей расы, объединяющий красоту, силу и опасность. Интересный факт. Температура огня, выпускаемого венгерским хвосторогом, достигает 2500 градусов по Цельсию, что делает его одним из самых огнеупорных драконов в мире. Взрывопотам. Внушительный африканский зверь, напоминающий крупного носорога и обладающий уникальным голосом, похожим на китовый вой. Его толстая шкура устойчива к большинству магических чар и заклятий. Взрывопотам имеет на носу массивный острый рог, на котором находятся мешочки с взрывоопасной смесью. На загривке – небольшой дыхательный орган, вероятно, участвующий в газообмене при плавании. Отел самок взрывопотамов периодический, а их потомство – лишь один детеныш. Это животное атакует только при сильном раздражении, но если решит напасть, последствия, как правило, фатальны. Рог взрывопотама пробивает любые преграды от кожи до металла и провоцирует взрыв. Численность взрывопотамов невелика. В период размножения самцы погибают в схватках друг с другом. Рога, хвосты и взрывчатая смесь славятся как ингредиенты различных зелий, несмотря на принадлежность к классу Б. Опасно, подлежит строжайшему контролю. Африканские маги особенно осторожны в обращении с этими существами. Интересный факт. Известен случай, когда рог взрывопотама принимали за принадлежащий морщерогому кизляку. Впоследствии, приняв на себя удар оглушающего заклятия, он взорвался и нанес существенный ущерб жилищу. Виверна. Мифологическое существо из семейства драконов. Имеет только пару нижних конечностей, а вместо верхних – перепончатые крылья. Шея виверны изогнута, словно у змеи, а длинный гибкий хвост оканчивается жалом, напоминающим сердцевидный наконечник стрелы. Детеныша виверны легко спутать с молодой особью валийского зеленого дракона. Эти существа предпочитают болотистую местность и питаются рыбой. Согласно средневековым преданиям, виверны населяли территории Скандинавии, Греции и Эфиопии. Известен случай сражения с виверной, державшей в страхе запад Англии. Оставшись без коня, доблестный рыцарь все-таки бросил вызов чудовищу на маленьком пони. Потом разъяренное существо откусило часть волшебной палочки, воин был вынужден сражаться ее искрящейся половинкой. Помогла ему, как ни странно, не магия. Рыцарь проткнул виверний язык, а искры палочки просыпались внутрь чудовища и подожгли его. В честь этого исторического события в 1890 году во дворе Хогвартса установили фонтан в виде виверны. Интересный факт. Позже выяснилось, что статуя во дворе Хогвартса олицетворяет другую виверну, а не легендарную. Гибридский черный дракон. Еще один вид драконов, обитающих в Британии, и он значительно агрессивнее валийского собрата. Гибридский черный дракон настолько огромен, что занимает территорию почти 259 квадратных километров и может достигать 9 метров в длину. Тело покрыто грубой чешуей, а блестящие лиловые глаза придают ему устрашающий вид. Вдоль спины острый, как лезвие, гребень, а хвост оканчивается стреловидным шипом. Крылья напоминают крылья летучей мыши. Основа рациона гибридского черного дракона составляют олени, хотя порой он охотится и на крупных собак и коров. Один из магических кланов на гибридах издревле заботился о местных представителях этого вида. Предполагается, что гибридский черный дракон обитал на острове Скай, в архипелаге Внутренние Гибриды, Шотландия. В 1890 году одна из особей напала на студентов во время их полета в Хогвартс. Интересный факт. Этот дракон – талисман одной из команд по квиддичу, базирующейся в Шотландии. Гигантский буревестник. Это удивительная птица – напоминает привычного нам буревестника, но колоссальных размеров, сопоставимых с габаритами гиппогрифа. На таком огромном создании можно сидеть верхом. Оперение этих птиц темное, коричневое или бурое, брюхо белое. Неясно, являются ли гигантские буревестники результатом волшебной селекции, или же это обычные буревестники, увеличенные с помощью магии и впоследствии одомашненные. Интересный факт. Студенты японской школы чародейства и волшебства Махатакура, которым еще не исполнилось 11 лет, ежедневно летают на них из дома в школу и обратно. Гигантский змей. Змееподобное существо колоссальных габаритов, которое охраняет холм в таинственном саду, где проходит чемпионат по зельям. Оно встречается каждому участнику турнира в качестве испытания. Обладает 6 глазами и неуязвимой шкурой сродни драконьей чешуе. Глаза имеют синий оттенок, а окрас варьируется от зеленого до фиолетового. Интересный факт. Клыки гигантского змея также ядовиты, как клыки Василиска. Гигантский кальмар. Огромный моллюск, обладающий 8 конечностями и 2 длинными щупальцами. Один из самых известных представителей этого удивительного вида обитает в Черном озере и, пребывая в благостном расположении духа, показывается студентам и плещется на поверхности воды. Несмотря на внушительные габариты и печальную репутацию среди маглов, которые популяризировали легенду о кракене, гигантский кальмар не всегда опасен. Встречаются и красные, и фиолетовые особи, однако в дикой природе он меняет цвет благодаря клеткам, известным как хроматофоры. Щупальца кальмара – длинные гибкие органы с сенсорными и манипулятивными функциями и 2 рядами присосок вдоль брюшной поверхности. Эти существа достигают колоссальных размеров и являются одними из крупнейших организмов на планете. Некоторые авторитетные магозоологи указывают на то, что гигантские кальмары способны обладать магическими способностями. Интересный факт. Некоторые кальмары любят лакомиться тостами. Так на одной из стен грота, принадлежащего могущественной волшебнице, изображен гигантский кальмар. Стена заколдована. Чтобы открыть ее, нужно предложить нарисованному кальмару кусочек тоста. Гигантский навозный жук. Это крупное создание относится к семейству жуков-скарабеев. Обладает характерной бронзовой или желтой окраской и имеет на голове 3 внушительных рога, которые используют для транспортировки навозных шариков. Известно, что кроме кошек, древние египтяне поклонялись навозным жукам. Помимо этого, угроза трансфигурировать обидчика в это насекомое популярна среди юных волшебников. Интересный факт. В чемодане одного магозоолога, прибывшего в Нью-Йорк для изучения американских видов животных, жила целая колония этих удивительных насекомых. Гиппогриф. Удивительное существо, сочетающее черты лошади и орла. Гиппогрифы родом из Европы, однако со временем распространились далеко за ее пределы, и их популяции встречаются почти во всем мире. Облик гиппогрифа впечатляет. Тело мощное, с развитыми мускулами, как у молодой норовистой лошади. Огромные крылья, как у грифонов, позволяют ему летать. Голова царственная, с острым клювом и блестящими проницательными глазами. Окрас варьируется от коричневого до белого и серых оттенков. Обладают крепкими острыми когтями на передних конечностях, с помощью которых маневрируют при полете и защищаются, встав на дыбы. Что касается поведения, гиппогрифы – гордые и благородные животные. Они требуют уважения от желающих взаимодействовать с ними. Обладают высоким интеллектом, способны понимать команды и обучаться. Тем не менее, могут быть чувствительны и агрессивными в ответ на неуважительное отношение. Гиппогрифы, с которыми установлена связь, станут вам преданными спутниками. Как установить контакт с гиппогрифом? Первое. Приближаясь, смотрите ему прямо в глаза и поклонитесь. Так вы продемонстрируете мирные и добрые намерения. Второе. Если гиппогриф поклонится в ответ, подойдите поближе. Помните, реакция этих существ непредсказуема, пока с ними не установлен контакт. Приучить их под силу только опытным волшебникам или ведьмам. Авторитетные магозоологи сообщают, что в период размножения самка гиппогрифа вьет гнездо на земле и откладывает большое хрупкое яйцо. Спустя 2 недели после вылупления детеныши учатся летать на небольшие расстояния. Интересный факт. Известен случай, когда гиппогриф был ложно обвинен в нанесении вреда студенту, но спасен от казни. Впоследствии эта особь, проявив храбрость и верность установившему с ним связь человеку, возглавила стаю фестралов в битве за Хогвартс. Глина-клок. Это удивительное существо, своего рода хранитель коней. Он обитает в графстве Дорсет, Англия, и на юге Ирландии. Внешний вид глина-клока впечатляет. Длинная косматая шерсть, жесткая шкура и выдающийся нос – весьма приметные черты. Он передвигается на 2 ногах с раздвоенными, как у козла, копытами, а на коротких передних конечностях имеет по 4 мощных пальца. Взрослые особи могут вырастать до 60 сантиметров. Глиноклоки травоядны и отличаются спокойным нравом. Их цель – оберегать лошадей от опасности. Однако эти существа с подозрением относятся к людям и прячутся при их появлении. Интересный факт. Глиноклоки – предмет изучения студентов-пятикурсников и часть экзамена по уходу за магическими существами в рамках сдачи СОВ. Горный тролль. Горные тролли – особый подвид троллей, обитающий, как свидетельствует название, в горных районах. В общем, тролли делятся на три категории – горные, лесные и речные. Эти создания отличаются внушительными габаритами. Горный тролль может достигать до 3,6 метра в высоту и весить более тонны. Внешний вид довольно примитивен – лысая голова и кожа бледно-серого оттенка. Горные тролли славятся недюжиной силой, но, к сожалению, не блещут интеллектом. Они жестоки и непредсказуемы, что делает этих существ опасными при столкновении с человеком. Общаются тролли между собой посредством хрюканья, однако некоторые особи способны воспринимать и даже произносить несложные слова на человеческом языке. Исторически тролли обитали в Скандинавии, но сейчас их можно встретить в Британии, Ирландии и других регионах Северной Европы. Магозоологи свидетельствуют, что усы горных троллей использовались как сердцевина при создании волшебных палочек. Интересный факт. Одна особь горного тролля однажды едва не напала на студентов Хогвартса, проникнув в замок. Другие же были способны нанести существенный ущерб великану. Гранианский крылатый конь. Уникальный вид крылатых лошадей с удивительными характеристиками. Имеют серую окраску и способны развивать невероятную скорость при полете. Вероятно, этимология названия коней кроется в скандинавском эпосе. Сигурд или Зигфрид в германской традиции имеет лошадь Грани, серая, которая мчалась по воздуху с такой быстротой, что ей завидовал сам ветер. Согласно мифам, Грани – потомок восьминогого коня Слейпнира, принадлежащего верховному богу скандинавского пантеона Одину. Интересный факт. Гранианские крылатые кони могут являться одной из возможных форм телесного патронуса. Эти существа символизируют силу и скорость, что делает их поистине завораживающими. Гриндилоу. Гриндилоу или водяной черт – герой йоркширских легенд. Это болотное чудовище зеленоватого цвета, имеет острые рога и длинные костлявые пальцы. Нижняя часть тела напоминает осьминога. У гриндилоу 8 длинных щупалец с присосками. Его уязвимость – пальцы. Их нужно сломать, чтобы одолеть гриндилоу. Эти существа обитают в озерах Британии и Ирландии, питаются мелкой рыбой и агрессивны как к волшебникам, так и к маглам. Интересно, что кровь гриндилоу является предметом магической охоты, поскольку используется для создания защитных зелий. Интересный факт. Гриндилоу стали препятствием во время турнира трех волшебников 1994 года во втором туре и даже захватили в плен участницу. Грифон. Это древнее существо становилось героем мифов античности. В Греции он символизировал силу и обладал защитными свойствами. Грифоны – интереснейшие создания. Голова и передние конечности орлинные, в то время как туловище и ноги – львиные. Размах крыльев грифонов достигает 7 метров. Их белоснежное оперение плавно перетекает в охристую шерсть туловища. Взрослые особи вырастают до 1,5 метра. В гневе грифоны издают мощный клич, похожий на орлиный и способный напугать животных даже на значительном расстоянии. Зрение и обоняние позволяют им успешно выслеживать жертву за несколько километров до ее обнаружения. Основа их рациона составляет сырое мясо. Маги нередко используют грифонов в качестве охранников сокровищ, будь то драгоценности или редкие садовые растения. Несмотря на свирепый нрав, зарегистрированы случаи приручения этих существ волшебниками. Интересный факт. В Хогвартсе множество статуй грифонов, а дверь директорского кабинета венчает латунный молоточек в виде головы этого существа. Двурог. Об этом загадочном существе известно не так уж много. Единственный достоверный факт, подтвержденный магозоологами, то, что растертый рог двурога является важным компонентом для создания оборотного и бодроперцового зелий. Поскольку это животное встречается крайне редко, его рог – настоящая редкость среди ингредиентов. Приобрести его непросто, так как он используется в изготовлении либо подлежащих запрету, либо ограниченных в производстве зелий. Интересный факт. Студенты Хогвартса единожды прибегали к краже рога из кладовой профессора зельеварения, что лишь подчеркивает его уникальность и невозможность покупки в свободной форме. Димимаска. Мирное травоядное создание, напоминающее примата с большими печальными глазами, часто скрытыми под челкой. Камуфлори, другое название этого существа, обитают на Дальнем Востоке, но встречаются весьма редко. А все потому, что они способны становиться невидимыми. Другая уникальная особенность Димимаски – предсказание ближайших событий. Оттого и поймать их нелегко, на это способен лишь маг, обладающий специальными знаниями. Тело Димимаски покрыто длинной шелковой серебристой шерстью, которая высоко ценится благодаря магическим свойствам. Из этой шерсти изготавливается пряжа для мантий-невидимок, а потому камуфлори – объект магической охоты. Их способность становиться невидимыми вдохновила волшебников на создание схематического изображения, символизирующего руническую цифру 0. Во время предсказания будущего радужные оболочки глаз камуфлори ярко загораются синим цветом. Известно, что один торговец 17 века нелегально перевозил Димимаску на корабле в Северную Америку с целью изготовления мантий-невидимок. Однако животное сбежало и спарилось с упырем, находящимся на борту. Результатом такого необычного партнерства стало опасное существо – скрытень. Интересный факт. Камуфлори отличаются развитым материнским инстинктом, который позволяет им заботиться о детенышах других волшебных существ, например, акамиев. Докси. Докси, или кусачие феи – волшебные паразиты, которых часто путают с настоящими феями, несмотря на существенные отличия. Внешний вид докси необычен. Они выглядят как небольшие человечки с покрытым густой черной шерстью телом, имеют по две пары рук и ног, а также два ряда острых ядовитых зубов, которые помогают им охотиться на веретениц. Их крылья жесткие, изогнутые и блестящие, как у жуков. Самки докси откладывают до 500 яиц за раз и закапывают их в землю. Потомство вылупляется через 2-3 недели. Докси предпочитают холодные регионы и встречаются по всей Северной Европе и Северной Америке. Умеренный климат идеально им подходит, а вот в тропиках и Антарктиде их не встретить. Докси, как правило, держатся подальше от людей и избегают встреч с ними. Нападают лишь в случае угрозы, например, при защите детенышей. Эти существа – вредители, так как могут заполнять дома и селиться на шторах и драпировках. Для борьбы с ними используется специальное зелье – доксицид. Интересный факт. Особенность докси – длинный, будто у хамелеона, язык для ловли добычи. Дроморог. Внушительный зверь серовато-лилового окраса, обладающий горбом и двумя длинными острыми рогами. Во рту у него щупальца, которые служат для захвата пищи. Этими щупальцами дроморог также выражает доверие и привязанность. Угроб, иное название дроморога, обитают в горных регионах Европы, имеет четырехпалые конечности и крайне агрессивен. Истолченный в порошок рог дроморога применяется в различных зельях, особенно в противоядии от магических ядов, несмотря на высокую стоимость. Добыть рога чрезвычайно сложно. Скрыть дроморога от маглов еще труднее, чем драконов. Шкура защищает его от большинства магических заклинаний. Схематическое изображение рогов у гроба также используется для обозначения рунической цифры 2. Два последних представителя селекционного вида дроморогов были привезены в Нью-Йорк в 1926 году. Интересный факт. Некоторые горные тролли используют у гробов как средство передвижения, хотя в большинстве случаев попытка приручения заканчивается травмами, нанесенными рогами дроморога. Единорог. Это изящный конь белоснежной масти с жемчужной гривой, золотыми копытами и длинным рогом на лбу. Жеребята, обладающие золотистым окрасом, по словам магозоологов, дружелюбны к мальчикам. Примерно в 2 года шерсть единорогов становится серебристой, а рог растет к 4 годам. Взрослый особь считается по достижении 7 лет. Их шерсть выцветает до белизны. Единороги, как правило, избегают людей и позволяют подойти к себе скорее волшебнице, чем волшебнику. Способные развивать невероятную скорость, они трудноуловимы. Эти существа источают колоссальную светлую магическую силу. Волосы единорога становятся великолепными сердцевинами волшебных палочек, а кроме того, основой отличных повязок для ран. Кровь единорога, светящаяся и серебристая, способна вернуть человека к жизни, даже если тот на грани смерти. Порошок из рога этого животного входит в состав некоторых зелий и обладает удивительными целебными свойствами. Тем не менее, единороги способны постоять за себя. Известен случай, когда мастер волшебных палочек едва не пострадал в попытке добыть волос из хвоста двухметрового самца. Интересный факт. Убийство единорога, столь беззащитного и красивого животного, навлекает на убийцу, по словам кентавров, вечное проклятие. Жмыр. Маленькое существо наподобие кошки с ярким крапчатым или пятнистым мехом, непропорционально большими ушами и хвостом, напоминающим львиный. В одном помете может быть до 8 детенышей. В союзе с кошками жмыры дают полукровное потомство – полужмыров. Для их содержания требуется специальная лицензия. Жмыры славятся неплохим интеллектом, независимым нравом и иногда проявляют агрессию. Однако, будучи привязанными к хозяину, становятся отличными домашними питомцами. Они распознают людей с недобрыми намерениями. И если хозяин заблудится, всегда приведут его домой. Интересный факт. Достоверно известно, что жмыры становились питомцами магозоологов, а полужмырами владели даже сквибы и волшебница магловского происхождения. Змея. Эти безногие существа с удлиненным телом относятся к пресмыкающимся. Змеи часто становятся символами в магическом мире. Например, одна имеется на гербе факультета Слизерин и часто ассоциируется с темными искусствами. Так о появлении пожирателей смерти сообщает черная метка в небе — череп с выползающей изо рта змеей. Эти создания общаются на особом языке — парселтанге. Волшебников, имеющих врожденную способность говорить со змеями, называют змееустами и относятся к ним с подозрениями. Зарегистрированные случаи, когда, не владея парселтангом, волшебники открывали порталы и двери, заколдованные на змеином языке. В волшебном мире встречаются разные змеи – василиски, ручные змеи темных колдунов, а также маледиктусы – проклятые от рождения и навсегда оставшиеся в облике пресмыкающегося. Шкура бумсланга славится как ингредиент различных зелий, включая оборотное, а змеиные зубы применяются в приготовлении зелья гербицида, зелья пробуждения и зелья для лечения фурункулов. Интересный факт. Заклинание серпенсортия позволяет создать змею из воздуха и натравить ее на обидчика. Ишака. Ишака или мока – ящерица серебристо-зеленого оттенка, которая может вырастать до 25,5 см в длину. Это удивительное животное обитает на территории Ирландии и Британии. Одна из уникальных черт ишаки – способность по желанию изменять свои габариты. Особенно это полезно в присутствии людей. Так ящерица становится практически незаметной для маглов. Ишачья кожа считается в волшебном мире очень ценной. Из нее изготавливают аксессуары, например, кошельки и сумки. Достоверно о защитных функциях ишачьей кожи неизвестно, но предполагается, что предмет, убранный в мешочек из кожи ишаки, не подвергнется воздействию окружающей среды. Интересный факт. Чешуя ишаки, так же как и ящерица, уменьшается при приближении людей, что значительно усложняет ворам задачу. Йетти. Йети – также снежный человек или ужасный снежный человек, загадочное существо. Считается, что он состоит в генетическом родстве с троллями. Однако никто из магозоологов не смог приблизиться к нему настолько, чтобы провести полноценное изучение. Этот зверь обитает в Тибете. Его габариты впечатляют. Рост йети может достигать 4,5 метра. Внешний вид привлекает не меньше внимания. Тело полностью покрыто густой белоснежной шерстью. У йети есть уникальная черта. Он поглощает все, что встречается на его пути. Однако помните, это существо невероятно боится огня, а значит, опытный волшебник с легкостью его отпугнет. История йети интересна и насыщена. Международная конфедерация магов основала базу в Тибетских горах, где разместила оперативную группу, задача которой – предотвращать встречи маглов с йети, чтобы не нарушать статут о секретности и защитить людей от возможной угрозы. Интересный факт. Один из преподавателей Хогвартса обучал студентов методам защиты от йети, полагаясь на свой опыт встречи с ними. Правда, выяснилось, что он присвоил себе чужие подвиги. Карликовая пушишка. Крошечный комочек шерсти, популярный среди волшебников. Этих забавных созданий однажды наколдовали владельцы магазина «Всевозможные волшебные вредилки» в Косом переулке. Является видом обыкновенной пушишки. У карликовых пушишек есть несколько интересных особенностей. Обладают разнообразной расцветкой. Мусор, который составляет основную часть их рациона, ловко слизывают длинным языком. Издают забавные звуки, напоминающие писк. Имеют глаза-бусинки, 4 крошечные лапки и 2 торчащих ушка. Всегда милы и привлекательны. Интересный факт. Говорят, что они поют на Рождество. Кельпи. Кельпи или водяная лошадка – мифическое существо, обитающее в Британии и Ирландии. Этот водный демон принимает различные формы, однако чаще всего предстает конем с пенистым гребнем вместо привычной гривы. Наиболее известный представитель этого вида – лохнесское чудовище. Кельпи заманивает неосторожных людей, желающих на нем покататься, и стремительно погружается на дно озера вместе с наездником. Шерсть кельпи порой используется в изготовлении волшебных палочек, хотя их магические свойства уступают шерсти единорога, сердечной жиле дракона или перу феникса. Известно, что популяции кельпи обитают в Черном озере, а некоторые люди полагают, что эти существа способны поселиться даже в колодце. Интересный факт. Единственный способ укротить кельпи, что удалось по крайней мере одному магозоологу, накинуть на него уздечку, заколдованную чарами подчинения. Китайский огненный шар. Китайский огненный шар или дракон-лев – уникальная порода драконов. Их внешний вид впечатляет. Тело покрыто гладкими алыми чешуйками, тупая морда обрамлена яркими золотистыми шипами, а глаза выпуклые. Название связано с тем, что при проявлении агрессии дракон извергает из ноздрей пламя грибовидной формы. Вес драконов варьируется от 2 до 4 тонн, причем самки, как правило, крупнее самцов. Яйца имеют насыщенный багряный цвет с золотыми крапинками и высоко ценятся в Китае, где их используют для создания различных зелий. Хотя дракон-лев славится агрессивностью, он, тем не менее, толерантен к другим драконам. В отличие от большинства сородичей, он иногда делит территорию с одним-двумя соседями. Рацион китайского огненного шара составляют практически все млекопитающие, однако предпочтение он отдает свиньям и людям. Интересный факт. Участник турнира «Трех волшебников» 1994 года в испытании с драконами воспользовался заклинанием «конъюнктивитус» против самки китайского огненного шара и забрал яйцо из ее гнезда. Лесной тролль. Одна из разновидностей троллей, обитающая преимущественно в густых лесах. Кожа имеет светло-зеленый оттенок, а некоторые особи могут похвастаться тонкими редкими волосиками, которые бывают как коричневыми, так и зелеными. Состоят в генетическом родстве с другими видами троллей, например, горными и речными. Лесные тролли могут достигать внушительных 3,5 метра в высоту, что делает их, несмотря на преимущественно скрытный образ жизни, довольно заметными среди деревьев. Интересный факт. Известно, что популяция лесных троллей обитает в запретном лесу. В попытке отпугнуть незваных гостей они хрюкают и громко кричат. Летающий морской конек. Удивительные существа с уникальной способностью к полету. Обитают в водах Шотландских озер, например, в Черном озере. Выделяются черными глазами и кожей желто-коричневых или красных тонов. Летающих морских коньков можно поймать с помощью специального заклинания «Carpe Retractum», что переводится как «захватить и потянуть». Ингредиенты, получаемые из этих существ, важны в приготовлении различных снадобий, например, охранного зелья или удобрения на основе драконьего навоза. Интересный факт. В 1990-х годах ловля летающих морских коньков стала популярной игрой среди студентов Хогвартса. Летучая мышь-вампир. Основу рациона этих существ составляет кровь млекопитающих, что делает их уникальными среди других видов. Эти создания отличаются маленькими ушками и коротким хвостиком. Передние зубы изогнуты так, чтобы идеально вскрыть кожу. Задние же зубы значительно уступают размеру клыков других летучих мышей. Студенты-пятикурсники изучают этих существ на уроках защиты от темных искусств. Известен также случай, когда полчища летучих мышей-вампиров атаковали деревни. Интересный факт. В 1473 году капитан команды Трансильвании по квиддичу выпустил множество летучих мышей-вампиров из-под мантии, поразив зрителей. Лукотрус. Лукотрусы или личурки играют важную роль в охране деревьев. Эти создания высотой около 20 сантиметров будто бы сплетены из веточек и коры. Имеют крошечные карие глаза. Передвигаются на трех миниатюрных конечностях, а руки оканчиваются крупными пальцами. На маленькой голове можно заметить выступ, напоминающий два листочка. Кормятся яйцами докси и фей. Они частенько ломают или теряют конечности. Восстановить их помогает кора деревьев, также будучи частью рациона лукотрусов. Личурки обитают в Западной Англии, Южной Германии и скандинавских лесах. Обычно селятся на деревьях, древесина которых используется для создания волшебных палочек. На обычных не гнездятся. Несмотря на миролюбивый нрав, лукотрусы могут проявлять агрессию, если их дереву угрожает опасность. Прыгают на обидчика и кусают его. Обладают талантом уклоняться от заклинаний. Министерство магии относит личурок к категории ХХ. Безвредная, поддается приручению. Чтобы избежать гнева лукотруса, достаточно подарить ему кусочек коры с древнего живого дерева. Так он переместится в новое жилье и освободит старое дерево. Интересный факт. Чтобы добыть древесину для волшебной палочки, мастера угощают лукотрусов мокрицами. Мандрагора. Мандрагора – уникальное растение, примечательное внешним видом. Его корни напоминают толстого сморщенного младенца. На курсах травологии студентам рекомендуется надевать специальные наушники, поскольку при извлечении из грунта мандрагора пронзительно кричит. Несмотря на то, что мандрагора не считается особо опасным растением, ее громкий плач способен навредить человеку, в частности, оглушить на несколько часов. Таким образом, взаимодействовать с мандрагорой нужно осторожно, невзирая на ее безобидный внешний вид. Польза заключается в корнях растений, ингредиентах зелий. Так, корень мандрагоры входит в состав противоядия от простых ядов, а также тонизирующего глотка мандрагоры, который возвращает выпившему прежний облик. Такое средство крайне полезно, например, для жертв встречи с Василиском. Интересный факт. Мандрагора похожа на человека не только внешне. Упоминается, что в свое время у нее вскакивают юношеские прыщи и что она проводит время за общением с сородичами. Мантикора. Одно из самых опасных волшебных существ. Мантикора родом из Греции, где предпочитают дикие и отдаленные места. Несмотря на интеллект сродни человеческому, например, понимание и воспроизведение человеческой речи, мантикора не считается разумным существом из-за непредсказуемости и агрессивности по отношению к людям. Внешний вид мантикоры заслуживает отдельного внимания. Она обладает головой человека, телом льва и хвостом скорпиона с ядовитым жалом на конце, укол которого мгновенно умерщвляет жертву. Приводится и другое описание. Огромный темно-красный скорпион с усеянным шипами телом, двумя парами клешней и длинными антеннами. У него три жала, средние из которых – самое крупное. Мантикора враждебна к людям и другим волшебным существам. Так известен случай, когда мантикора одолела Василиска. Однако стоит отметить, что она отличалась особой силой, а Василиск ослабел после сражения с другим противником. Кожа мантикоры обладает удивительной способностью отражать почти все известные заклинания, что делает ее трудной целью для магов. Но, несмотря на это, мантикора не бессмертна. Убить ее можно, например, сбросив на нее что-то тяжелое. Интересный факт. Поглощая пищу, мантикора мурлычет и даже, по свидетельствам, поет. Матагот. Дух или фамильяр, принимающий облик кошки. Напоминает кошку породы сфинкс, однако куда больших габаритов. Магозоологи приводят несколько характерных черт этого магического зверя. Черная короткошерстная шкура, костлявое тело, светящиеся ярким неоново-голубым цветом глаза без зрачков. Хотя матаготы в целом мирные создания, в ответ на провокацию они демонстрируют агрессивную натуру и обращаются в свирепых хищников, высокоустойчивы к большинству магических атак и заклинаний. При нападении Матагот мгновенно создает несколько своих копий. В Министерстве магии Франции Матаготы обрабатывают письма и обеспечивают безопасность некоторых отделов. Примечательно, что они подчиняются конкретной колдунье. Поведение кошек указывает на телепатическую связь с ней. Они моментально реагируют, стоит ведьме заподозрить проникновение на территорию министерства. Интересный факт. Покидая территорию Министерства магии, матаготы обращаются в милых черных котиков с вытянутыми ушами. Эта черта указывает на возможную генетическую связь со жмырами. Мозгошмык. Небольшое летающее создание. Его существование не доказано, а о внешнем виде практически ничего не известно. Считается, что мозгошмыги невидимы и способны проникнуть в голову через ухо, что приводит к размягчению мозга. Главный редактор журнала «Придира» упоминает о существовании сифонов для мозгошмыгов. Считается, что они предотвращают нападение этих существ и помогают сосредоточиться на размышлениях. Интересный факт. Увидеть мозгошмыга можно с помощью спектрально-астральных очков, продающихся вместе с номерами «Придиры». Очки помогают распознать этих существ даже под покровом мантии-невидимки. Морской змей. Морские змеи обитают в водах Атлантического и Тихого океанов, а также в Средиземном море. Несмотря на устрашающий внешний вид и классификацию «ХХХ», справится квалифицированный волшебник, который Министерство магии относит этих существ, змеи, по свидетельствам магозоологов, не представляют опасности для людей. Это отличный аргумент против многочисленных страшных историй о морских змеях, которые маглы передают из уст в уста. Эти удивительные создания могут вырастать в длину до 30 метров и более. Голова по форме напоминает лошадиную, а тело имеет несколько горбов, которые вздымаются над поверхностью воды. Это зрелище трудно забыть. Интересный факт. Длина морского змея вдвое превышает длину Василиска, что делает его одним из самых внушительных морских обитателей. Наргл. Маленькие рогатые создания, предпочитающие прятаться в зарослях амелы и которых очевидцы описывают как существ с необычайно длинным носом, имеющих руки и ноги. В юном возрасте тело наргла покрыто мягкими перьями. Со временем они становятся жесткими и трансформируются в иголки. Нарглы не считаются опасными существами, но известны озорным нравом и беззлобными проделками. Например, крадут чужие вещи. Вполне вероятно, они символизируют традиции, связанные с амелой на Рождество. Считается, что люди, оказавшиеся под ней, обязательно поцелуются. Тем не менее, их проказы раздражают волшебников. Защититься от нарглов можно специальным амулетом, который нужно носить на шее. Хотя шалости нарглов могут вызывать недоумение, они привносят элементы игривости и юмора в волшебный мир, подчеркивая его причудливую природу. Интересный факт. По слухам, амела кишит нарглами. Вероятно, в юном возрасте они совсем крохотные. Норвежский горбатый дракон. Норвежский горбатый – удивительная порода драконов родом из Норвегии. Черта, отличающая их от сородичей, выраженная агрессивность даже в юном возрасте и склонность поджигать все, что попадается им на пути. Интересная особенность этих драконов, которая роднит их, например, с василисками, — ядовитые клыки. Вместо хвостовых шипов вдоль хребта норвежского горбатого тянется угольно-черный гребень. Это один из редчайших видов драконов. Вероятно, это объясняется тем, что норвежские горбатые склонны нападать даже на своих сородичей. В его рацион входят крупные наземные млекопитающие и обитатели водоемов. Яйца имеют насыщенный черный цвет. Уже в возрасте до 3 месяцев детеныши извергают из пасти огонь. Интересный факт. Один магозоолог вывел в своем доме детеныша норвежского горбатого. Перед этим он долго томил яйцо дракона в котле. Нюхлер. Очаровательное магическое создание, сочетающее в облике черты утконоса и крота. Нюхлеры имеют черный густой мех. Их конечности и передние, и задние одинаково оснащены острыми когтями и перепонками между пальцами. Имеют вытянутый нос, похожий на утиный клюв, и длинный пушистый хвост. В сумку на груди нюхлеры прячут найденные сокровища. Они обожают золотые и блестящие вещицы, чует их на значительном расстоянии. Что касается места обитания, нюхлеры предпочитают жить в норах, которые могут находиться на глубине до 6 метров. Обычно в одном помете 6-8 детенышей. Преданный хозяину нюхлер отличается мягкостью и послушным характером, проявляет удивительную любовь и привязанность, о чем пишут авторитетные магозоологи, державшие этих существ в качестве питомцев. Сумка этого создания обладает магическим свойством расширения. Она вмещает гораздо больше предметов, чем можно ожидать при взгляде на крошечного нюхлера. Эти существа, похоже, умеют притворяться, что опустошили весь свой кладезь, если попытаться его вытряхнуть, а также проходить сквозь мельчайшие щели и трещины и просачиваться через стекло. Они легко выбираются из закрытых чемоданов, что подчеркивает их изворотливость. Интересный факт. Гоблины используют нюхлеров для поиска драгоценных камней и металлов. Огневица. Огневица или пепламба. Змея, которая зарождается в волшебном огне, если надолго оставить его без присмотра. Выползая из-под вороха золы, эта тонкая светло-серая змейка с блестящими красными глазами быстро прячется в ближайшую темную щель, оставляя след из пепла. Живут эти удивительные создания не больше часа. Огневица откладывает яйца, имеющие ярко-красный цвет и излучающие невыносимый жар в укромных темных местах, и растворяется в пыль. Если вам повезло обнаружить живую огневицу, как можно скорее отыщите место ее гнездования. Если яйца не найти и не заморозить специальным заклинанием, они могут стать причиной возгорания. Замороженные яйца огневицы – очень ценные ингредиенты. Их используют при приготовлении приворотных зелий, напитку удачи наряду с хреном и рутом, а также употребляют в пищу как средство от малярии. Интересный факт. Преступная банда пепламбы, действовавшая в конце XIX века, взяла название от этих волшебных змей. Огнедышащий цыпленок. Это удивительное существо, волшебная версия обычного цыпленка, которая обладает уникальной способностью изрыгать огонь, как настоящие драконы. Известен случай, когда огнедышащего цыпленка, вероятно, незаконно выведенного и изъятого, переносили в большой картонной коробке в отдел регулирования магических популяций и контроля над ними. Это лишь подчеркивает важность соблюдения законов даже в магическом мире. Интересный факт. Один магозоолог смог научить огнедышащих цыплят поддерживать температуру огня и менять ее по команде. Огненный краб. Это удивительное создание, несмотря на название, скорее похоже на огромную черепаху, покрытую блестящими драгоценными камнями, чем на краба. Они обитают на островах Фиджи, где охраняются специальным заповедником. Необходимо это не только для защиты от маглов, которые желают поживиться великолепным панцирем крабов, но и от волшебников-браконьеров, которые производят из него котлы, пользующиеся высоким спросом. Огненный краб обладает интересным защитным механизмом. При угрозе он извергает пламя из задней части тела. Крабы – популярные питомцы, однако для их приобретения необходимо наличие специальной лицензии. На СОВ студентам для прохождения экзамена по уходу за магическими существами предлагается покормить и почистить огненных крабов, стараясь избежать ожогов. Чтобы одолеть огненного краба, нужно сначала оглушить его заклинанием «флипендо», а затем атаковать с помощью «инсендио». Интересный факт. Один магозоолог, известный экспериментами с магическими существами, однажды скрестил мантикору и огненных крабов. Результатом союза таких уникальных созданий стали соплохвосты. Акамий. Акамий или аками – удивительное существо родом из Восточной Азии и Индии. Его внешность впечатляет. Крылатое тело напоминает змеиное, а морда словно драконья, украшенная хохолком. Акамий может достигать длины до 4,5 метра. Это животное питается крысами и птицами, хотя не брезгует и обезьянами. Акамий известен агрессивностью. Для защиты кладки яиц и потомства не стесняется нападать на тех, кто осмеливается приблизиться к гнезду. Маленьких акамий не рекомендуется трогать. Они быстро учатся защищаться. Браконьеры часто разоряют гнезда этих существ в поисках серебряной скорлупы. Известен случай, когда один магозоолог, обладающий волшебным чемоданом, ухаживал сразу за 5 акамиями. Правда, один умудрился сбежать. Интересный факт. Аками способны как увеличиваться в размерах и занимать собой все пространство, так и уменьшаться. Для этого возьмите чайник, поместите внутрь насекомое в качестве приманки и сразу после поимки волшебного существа закройте крышкой. Теперь аками ваш. Опаловоглазый антипод. Уникальная порода драконов из Новой Зеландии. При нехватке места на родине они, однако, могут мигрировать в Австралию в поисках новых территорий. Эти драконы имеют средние размеры и весят 23 тонны. Блестящая чешуя напоминает жемчуг, а глаза отличаются многоцветностью и переливчатостью. У опалового антипода нет зрачков. Эта особенность и дала название дракону. Пламя, которое они извергают, ярко-красного оттенка, что производит ошеломляющий эффект на свидетелей этого зрелища. Яйца драконов светло-серые, и маглы даже могут ошибочно принять их за окаменелости. Опаловоглазые антиподы облюбовывают долины, редкость среди драконов, обычно обитающих в горах. По сравнению с европейскими сородичами, они не слишком агрессивны и нападают на людей лишь в случае голода. Рацион драконов состоит из овец, но иногда они могут охотиться и на более крупных животных. Интересный факт. В 1970-х годах один из самцов опалового антипода стал причиной массового истребления кенгуру. Из родных мест его изгнала доминирующая самка, и он был вынужден искать пищу в новых местах. Пикирующий злыдень. Пикирующий злыдень – необычное существо, которое напоминает ската, но имеет способность к полету. Это довольно крупное создание может сворачиваться в шарообразный кокон. Имеет впечатляющую окраску. Синие оттенки плавно перетекают в зеленые от хвоста к голове. Форма головы напоминает череп небольшого млекопитающего. Злыдень обладает удивительной способностью. Длинным языком он высасывает мозги у людей. Это волшебное создание, верное своему хозяину, способно обездвиживать его противников. Достоверно известен, по крайней мере, один такой случай. Интересный факт. Несмотря на токсичность, разбавленный яд пикирующего злыдня полезен для удаления негативных воспоминаний. Пикси. Пикси обитают в основном в Корнуолле, Англия. Эти существа обладают уникальными чертами, которые делают их особенно интересными. Пикси небольшие, они вырастают всего до 20 сантиметров. Окраска ярко-синяя, а глаза черные, словно у инопланетных существ, что придает им загадочный вид. Эти проказливые создания чинят всевозможные шалости и не упускают возможности развлечься за счет неосторожных людей. Пикси умеют летать, и это лишь способствует их игривости. Они нередко подхватывают людей за уши и поднимают на верхушки деревьев или крыши домов. Кроме того, разбрасывают книги и вырывают из них страницы. Эти существа издают пронзительные звуки, которые воспринимают только сородичи. Интересно, что эти существа живородящие. Обездвижить и обезвредить пикси можно с помощью заклинания «Иммобилус». Его действие продемонстрировано на одном из уроков защиты от темных искусств, на котором пикси устроили настоящий кавардак. Интересный факт. Задокументирован случай похищения пикси волшебницы в 17 веке. Это спровоцировало у нее фобию, и колдунья потребовала от Министерства магии принять меры по истреблению всех популяций пикси. Плотоядный слизняк. Плотоядные слизняки – весьма вредная разновидность садовых слизней. Их длина варьируется от 60 до 130 мм, а окраска имеет темно-серый оттенок. Обитают в знаменитом огороде Хогвартса и вызывают такое сильное отвращение, что ими способен обернуться Богарт. Плевок этих слизняков наносит ущерб как коже, так и растительности. Однако, несмотря на название, случаев, когда плотоядные слизняки употребляли бы что-либо кроме растений, не зафиксировано. Интересный факт. Избавиться от плотоядных слизняков помогает средство от плотоядных слизняков, которое можно приобрести в Лютном переулке. Почтовая сова. Почтовые совы – уникальные создания волшебного мира, которые играют роль почтальонов. Неотъемлемая часть системы совинной почты, которая позволяет магам обмениваться письмами. С раннего возраста совы обучаются доставке посланий, так же, как магловские голуби. Они способны находить адресата даже без указания имени или точного адреса. Объясняется это высоким интеллектом сов и магической составляющей. Эти птицы не только передают письма, но и доставляют заказы из магазинов, а также разносят прессу. Одна из выдающихся черт сов — способность преодолевать невероятные расстояния. Они могут находиться в полете с письмами неделями и даже месяцами. А порой проявляют удивительную настойчивость. Однажды пригород Литл Уингинг заполнили совы и обрушили на адресата шквал писем. Приобрести почтовую сову можно в магических зоомагазинах Косого переулка, например, «Волшебный зверинец» и «Совы». Известны случаи горячей преданности сов своим хозяевам. Так полярная сова защитила своего владельца, приняв на себя удар смертоносного заклятия Авада Кедавра. Интересный факт. Совы могут доставлять корреспонденцию даже в дома, защищенные заклятием доверия. Пушишка. Пушишка — крошечный безобидный зверек, который вызывает умиление. Имеет круглую форму и полностью покрыта мягким пушистым мехом нежного кремового оттенка. Пушишка не требует особого ухода и с радостью позволяет себя ласкать и подбрасывать. Порой она высовывает длинный узкий розовый язык, исследуя пространство в поисках пищи. Эти создания всеядны и собирают все подряд, от остатков еды до насекомых. Отличаются особой привязанностью к тому, чтобы засовывать язык в ноздри спящих волшебников и поедать сопли. Одни волшебники полагают, что это совершенно бесполезные создания, хотя признают их значимость для зельеваров, в то время как другие селекционируют этих безобидных существ и даже выводят новые виды. Интересный факт. От счастья пушишки тихонько урчат. Пятнистый клешнепот. Пятнистый клешнепот – удивительное существо, обитающее на скалистых берегах Европы. Этот морской обитатель вырастает до 30 сантиметров. Достаточно внушительные габариты. Окрас клешнепода привлекает внимание. Тело светло-серое, с разбросанными по нему темно-зелеными пятнами, придающими существу необычный вид. Черные глаза выразительные и загадочные. Пятнистый клешнепот предпочитает в пищу мелких рачков, но не брезгует и более крупной добычей, если представляется возможность. Однако будьте осторожны, мясо этого морского обитателя непригодно для употребления в пищу. Это может привести к неприятным последствиям – от жара до уродующей зеленой сыпи. Интересный факт. Укус клешнепода может обречь на неудачи на протяжении недели после инцидента. Столкнувшись с ним и подвергшись его укусу, немедленно аннулируйте все пари и ставки. Рамора. Рамора или рыба прицепляла. Удивительная серебристая рыба, обитающая в водах Индийского океана. Этимология названия этого существа восходит к латинскому слову «ремора» — препятствие, помеха. Эта удивительная рыба отличается эффектной внешностью. Ее величина превосходит габариты большинства кораблей. Имеются у нее и магические свойства. Рамора действует как своеобразный якорь, останавливая даже самые крупные суда. В морских путешествиях рамора выступает в качестве хранительницы моряков. Она заботится об их безопасности. Международная конфедерация магов высоко ценит рамору и разработала множество законов для ее защиты от волшебников-браконьеров. Таким образом, рамора не только поражает обликом и способностями, но и является символом надежды и защиты для всех мореходов. Интересный факт. Название существа отсылает к мифической гигантской рыбе с присоской на голове — раморе, эхинее, которая задерживала корабли. Растопырник. Растопырник или горегубка — удивительное создание бледно-розового цвета, напоминающее крысу. Его можно встретить на побережье Британии. Примечательная черта этого животного – вырост на спине наподобие актинии. В рацион растопырника входят ракообразные, а также все, что попадает под его лапы. В маринованном виде выросты на спине растопырника обладают интересными свойствами, включая защиту от магии и порчи. Известно, что настойку на основе маринованных щупалец растопырника можно использовать как болеутоляющее средство. Она также становится ингредиентом волшебных леденцов, которые помогают справляться с лихорадкой. Щупальца горегубки также находят применение в создании различных зелий. Однако стоит помнить, злоупотребление провоцирует появление фиолетовых волосков на ушах. Интересный факт. В 1926 году растопырник укусил незадачливого магла. Тот впоследствии потерял сознание, страдал потливостью и судорогами. Вероятно, у волшебников укус вызывает несколько иной эффект, если верить словам авторитетных магозоологов. В худшем случае возможен симптом в виде огнеизвержения из заднего прохода. Ре-эм. Ре-эм – уникальный и редкий вид огромных быков золотистого окраса. Эти удивительные существа обитают в труднодоступных уголках Северной Америки и Дальнего Востока, вдали от человеческих глаз. Кровь этого существа становится предметом торга среди волшебников-браконьеров. Тем не менее, охота на этих животных весьма трудна, вследствие чего их кровь практически не встречается на рынке. Интересный факт. Существует поверье, что кровь Ре-Эма дарует невероятную силу тому, кто ее употребляет. Речной тролль. Речной тролль – уникальный вид троллей, который обитает в реках или под мостами. Их кожа лиловатого оттенка, а на голове короткие рога. Габариты могут достигать внушительных 3,5 метра. Речные тролли отличаются густым волосяным покровом, что делает их еще более примечательными среди других троллей. Интересный факт. Речной тролль, как и гигантский змей, является препятствием для участников чемпионата по зельям. Победить его можно только благодаря смекалке. Рогатый змей. Это существо – популярный персонаж легенд коренных народов Северной Америки. Его изображают как дракона с рогами и острыми зубами. Загадочный змей обладает множеством удивительных способностей, умеет менять форму, становиться невидимым и гипнотизировать жертв. Поговаривают, что у одного из подвидов рогатого змея во лбу имеется алмаз. Добыв его, человек, как гласят легенды, обретает способность летать. Интересный факт. Именем рогатого змея назван один из 4 факультетов в Американской школе чародейства и волшебства Ильвер Морни, который принимает умных и любознательных волшебников. Рогатый слизень. Рогатый слизень – удивительное магическое создание, обладающее черным окрасом и рогами. Он – ценный компонент многих зелий волшебного мира. Так, одно из самых популярных снадобий с рогатым слизнем в качестве ингредиента – зелье против фурункулов. Интересный факт. Если вы решите пополнить запасы, можете приобрести 24 рогатых слизня в аптеке на Косом переулке всего за 1 галеон. Ругару. Ругару – таинственное опасное создание с головой собаки, обитающее в болотах Луизианы, США. В местном фольклоре, сформировавшейся среди франкоязычных общин, ругару воспринимается как оборотень. Одно из поверий гласит, лишь те, кто заключил сделку с дьяволом, могут стать этим существом. Интересный факт. Известен случай, когда волшебница создала сердцевину своей волшебной палочки из шерсти ругару. Правда, исследователи указывают, что такая палочка пригодна для практик темной магии. Румынский длиннорог. Румынский длиннорог – уникальная порода драконов, населяющая территорию Румынии. Внешний вид этих существ впечатляет. Чешуя темно-зеленого оттенка, глаза желтые и выразительные. Длинные сверкающие золотые рога служат не эстетической цели, но и являются эффективным орудием. Дракон поражает ими добычу, а затем обжаривает ее на огне. Эти создания известны габаритами – 12 метров в длину. Измельченные в порошок рога румынского длиннорога высоко ценятся в магическом мире, так как входят в состав различных зелий. Интересный факт. В Румынии расположен крупнейший в мире заповедник для драконов, где волшебники изучают этих удивительных существ. Ученые озабочены сокращением их численности. По причине незаконной торговли рогами этих драконов, попадающих в категорию «Б» в списке запрещенных к продаже материалов, и ведут работы по разведению длиннорогов. Руниспур. Руниспур – волшебная трехголовая змея, длина которой колеблется от 1,8 до 2,1 метра. Окрас сочетает багровые и оранжевые оттенки с яркими черными полосами. Глаза зеленые и очень выразительные. Родина Руниспура – Буркина-Фасо, Африка. Каждая из голов Руниспура играет уникальную роль. Левая отвечает за стратегическое планирование, определяет направление рунеспора и его действия. Средняя — мечтатель. Она может проводить в неподвижности целые дни, погружаясь в фантазии и необычные видения. Правая — критик. Оценивает действия других голов и шипит в знак недовольства. Примечательно, что зубы этой головы особенно ядовиты. К сожалению, рунеспоры редко доживают до преклонных лет, так как головы нередко конфликтуют друг с другом. Уникален и способ размножения этих существ. Рунеспор откладывает яйца через рот. Яйца высоко ценятся как ингредиенты для создания эликсиров, способствующих умственной деятельности. Некоторые волшебники даже используют измельченные клыки рунеспора в качестве альтернативы летучему пороху. Прямой путь в больницу Святого Мунга. Интересный факт. Изображение рунеспора символизирует руническую цифру 3. Саламандра. Саламандра — маленькая ящерица, обладающая уникальной способностью жить в огне и питаться им. Шкура ослепительно белая, однако в зависимости от температуры пламени может обретать синий или алый оттенок. Вне огня саламандра живет всего 6 часов, но только если ее кормят острым перцем. Но даже в этом случае срок ее жизни ограничен временем горения огня, ее породившего. Кровь этой удивительной ящерицы обладает замечательными целебными свойствами и используется как ингредиент различных зелий, например, укрепляющего раствора и рябинового отвара. Защититься от саламандры можно с помощью заклинания «Глациус». Известен случай, когда саламандру вместо огня накормили петардой, что привело к феерическому полету бедного существа по комнате. Спасаясь от насмешек, саламандра поспешила укрыться в камине. Интересный факт. Саламандры могут страдать от чешуйной парши, вследствие которой сбрасывают хвост. Чтобы вылечить животное, магозоологи рекомендуют натереть его перцем чили. Сельма. Сельма — мифическая гигантская змея. Обитает в холодных водах Норвежского озера и предпочитает охотиться на рыб и людей. Сельма совсем не похожа на миролюбивого морского змея. Она свирепый и агрессивный хищник. Впервые свидетельства о сельме датируются 1750 годом. Множество людей утверждали, что на норвежском озере Сельюрт видели загадочное существо длиной более 9 метров, однако ни один рассказ не подтвержден убедительными доказательствами. Интересный факт. В 2014 году на чемпионате мира по квиддичу, благодаря норвежской сборной, привезшей сельму в качестве талисмана, состоялась зрелищная схватка между ней и водяным оборотнем Дукуваком. Скарабей. Скарабей — насекомое, имеющее особое значение для древнеегипетской культуры. Эти существа собирают навоз, формируют шарики и откладывают в них яйца. Отсюда их альтернативное название. Скарабеи обычно очень маленькие, а их окраска варьируется от черного до серого и коричневого оттенков. Каждый студент знакомится со скарабеями на занятиях по зельеварению. В состав многих зелий входят толченые скарабеи, например, вумастрильное зелье и костерост. Интересный факт. Целая колония этих любопытных существ обитает в чемодане одного авторитетного магозоолога. Скрытень. Скрытень или хайд-би-хайнд — ночной призрак, который обитает в лесу и охотится на человекоподобных существ. На свет он появился случайно. Демимаска, которую один контрабандист нелегально перевозил в Северную Америку для создания мантий-невидимок, вырвалась на волю и вступила в связь с упырем, тайком проникшим на судно. Вскоре метисы расплодились и расселились по лесам Массачусетса. Скрытень отличается высоким ростом и серебристым мехом, напоминает худого медведя. Этому существу присуща уникальная способность сливаться с окружающей средой, что делает его практически невидимым как для охотников, так и для жертв. Охотясь, он прибегает к навыкам маскировки и скрытности. Интересный факт. Героем американского фольклора является похожее существо, которого обвинили в пропаже лесорубов в XIX веке. Известно, что оно испытывает отвращение к алкоголю. Смеркут. Смеркут также известный как мартилья или живой саван. Существо, напоминающее черный плащ, толщиной примерно 1,27 см. Если же он только поймал жертву и переваривает ее, Плащ может раздуваться. Это загадочное существо обитает в тропических регионах и ведет ночной образ жизни. На охоте Смеркут почти припадает к земле, что делает его практически незаметным для потенциальной жертвы. Смеркут нападает чаще всего на спящую жертву. Он окутывает ее своим телом, пытаясь задушить, закрывая рот и нос. Жертвами в основном являются люди, что делает это существо особенно опасным. Хотя смеркутов часто сравнивают с дементорами, эти существа отличны друг от друга, а значит, уникальны в своем роде. Интересный факт. Единственный способ защиты от этого существа — заклинание Патронуса. Однако и оно может быть бесполезным, поскольку смеркуты атакуют спящих жертв. Сналегастер. Сналегастер — удивительное летающее существо, сочетающее черты как птицы, так и рептилии. Издавна его классифицировали как подвид дракона, но современные исследования подтвердили, что он дальний родственник Акамия. Эти необычные создания не дышат огнем, как драконы, но оснащены мощными стальными клыками, которыми разрывают добычу на куски. Шкура обладает удивительными свойствами, практически неуязвима для пуль. Сналегастеры отличаются природным любопытством, что побуждает их исследовать окружающий мир. Сналегастеры обитают преимущественно в Северной Америке. Любопытно, что в XVII веке американские маги использовали их сердечную жилу как один из компонентов для создания волшебных палочек. Интересный факт. С 1949 года в Мэриленде действует организация «Лига защиты Сналегастера», которая накладывает на маглов, встретившихся с этими удивительными существами, заклинание забвения. Сниджет. Редкая птица, также известная как золотой сниджет или пронырь. Выдающиеся магозоологи описывают ее как птицу круглой формы с длинным тонким клювом и глазами, напоминающими блестящие жемчужины. Сниджеты отличаются невероятной скоростью полета и мгновенно меняют направление благодаря особому строению крыльев. Они вращаются, как лопасти. В начале XII века охоту на сниджетов популяризировали волшебники, из-за чего популяция этих птиц существенно сократилась. В 1350 году сниджет объявили охраняемым видом. В настоящее время за поимку или причинение вреда этим птицам предусмотрено серьезное наказание. По всему миру созданы заповедники для защиты сниджетов и их естественной среды обитания. Интересный факт. С 1269 года и до принятия постановления Совета волшебников сниджеты использовались в квиддиче как цель, которую преследует ловец. Сейчас альтернативой сниджетам служит золотой снитч, заколдованный шарик с серебряными крыльями. Соплохвост. Соплохвост — уникальный гибрид, появившийся в результате незаконного скрещивания мантикоры и огненного краба. Соплохвост обитает на территории Хогвартса. Это животное обладает множеством интересных характеристик, отличается агрессивным поведением и мощным телосложением. Независимо от пола, дышит огнем. Внешний вид этих существ непривлекателен. Соплохвосты источают зловонный запах, как у тухлой рыбы, что не добавляет им шарма. Однако их защитные свойства впечатляют. С возрастом у соплохвостов формируется практически непроницаемый панцирь, отражающий магические атаки. Самки имеют специальные присоски, позволяющие высасывать кровь, в то время как самцы вооружены жалом. Эти существа не только извергают огонь, но и поражают врагов разрядами тока. Взрослый соплохвост вырастает до внушительных 3 метра в длину и напоминает огромных скорпионов. Последний известный экземпляр этого существа использован в программе финальных испытаний турнира 3 волшебников 1994 года. Он напоминал огромного скорпиона. Интересный факт. Один известный магозоолог, благодаря которому на свет появились эти существа, воспринимал соплохвостов как милых и забавных существ, дав им ласковое прозвище «зверушки». Топероика. Топероика или жрыль – агрессивное создание из болот Европы, Северной и Южной Америки. Примечательно длинной мордой, коричневым окрасом, ребристыми лапами и острыми зубами, что делает его опасным для окружающих существом. В основном топероики не покидают своего болота и охотятся на мелких млекопитающих. Их укусы могут оставить серьезные раны, особенно на щиколотках человека, решившего пересечь болото. Тем не менее, на людей они не нападают. Любимое лакомство топероек – мандрагоры. Интересный факт. Известно, что перо с автоматической проверкой орфографии путает термин «дементоры» со словом «топероики». Трехголовая собака. Существо огромных габаритов, напоминающее бульдога с тремя головами. Глаза черные, шерсть коричневая. Происходит из Греции. Легенды об этом создании известны еще с древних времен. Трехголовый пес сторожил вход в загробное царство, и укротить его можно было с помощью медовой лепешки, что удавалось лишь нескольким героям античного эпоса. Из слюны трехголовой собаки, капнувшей на землю, вырастает ядовитый цветок аконит. Неизвестно, отчего авторитетные магозоологи не внесли это существо в свои сборники, при том, что трехголовые псы довольно приметны. Вероятно, это объясняется тем, что встречаются они очень редко. Интересный факт. Трехголовый пес, принадлежащий Хогвартсу и воспитанный магозоологом, засыпал, едва услышав музыку. Неизвестно, особенность ли это конкретного экземпляра или распространяется на всех трехголовых собак. Тролль. Тролли – массивные и мощные существа, обладающие маленькими головами, короткими ногами толщиной со ствол крупного дерева и плоскими грубыми ступнями. Эти создания происходят из Скандинавии, откуда распространились по всей Европе. Рацион троллей включает буквально все. Они не брезгуют ничем, но особое предпочтение отдают сырому мясу любого происхождения. По своему поведению тролли являются опасными и жестокими существами, однако, несмотря на свою силу, отличаются низким интеллектом. Общаются посредством хрюканья. Этот язык можно изучить, и некоторые волшебники способны не только понимать троллей, но и беседовать с ними. О нескольких разновидностях троллей – горных, лесных и речных – мы уже поговорили на страницах этой книги. Редко, но встречаются полутролли. Результат союза троллей и людей, которые представляют собой уникальное сочетание двух миров. Интересный факт. Самая низкая оценка на волшебных экзаменах – тролль. Украинский железнобрюхий дракон. На территории Украины обитает внушительный огнедышащий ящер – железнобрюхий дракон. Это гигантское летающее существо предпочитает уединенные места, особенно побережье Черного моря. Внешний вид дракона впечатляет. Среди своих сородичей он занимает первое место по габаритам, а его вес может достигать 6 тонн. Туловище дракона округлой формы, что придает ему мощный и грозный вид. Хотя он не такой быстрый, как некоторые другие виды, например, змеезуб и длиннорог, его опасность не подлежит сомнению. Чешуя серая с металлическим блеском, а глаза сверкают темно-красным светом. Длинные и острые когти предупреждают о том, что к этому существу, несмотря на грацию и красоту, приближаться не стоит. С тех пор, как в 1799 году один из этих драконов похитил парусный корабль в Черном море, украинские маги внимательно следят за популяцией этих ящеров. К счастью, инцидент обошелся без жертв. Интересный факт. Одна из особей украинского железнобрюхого дракона сторожила подземелье банка «Грингоц». Впоследствии ее освободили пришедшие обчистить одно из хранилищ волшебники. Упырь. Упырь – магическое существо, напоминающее человека, но обладающее своими уникальными чертами. Зеленоватая кожа – склизкая. Они похожи на маленьких троллей с выступающими зубами. Хотя большинство упырей лысые, у тех, кому повезло обрести шевелюру, волосы желтоватого оттенка. Чаще всего упыри обитают на чердаках или в амбарах, особенно в магических домах. Так известен случай, когда одна из семей позволяла жить упырю на чердаке, воспринимая его скорее как домашнего питомца, а не как источник опасности. Это говорит о том, что для людей эти существа угрозы не представляют. И действительно, их рацион составляют пауки и моль. Единственное, чем они могут напугать человека, — угрожающее рычание, которое они издают, если их потревожить. Правда, могут устраивать между собой шумные баталии и иногда бросаться предметами. Существует специальная группа борьбы с упырями в отделе регулирования магических популяций и контроля над ними, которая выдворяет этих существ из домов, переданных маглам. Интересный факт. Однажды упыря одели в пижаму, заколдовали и выдали за больного обсыпанным лишаем, вынужденного скрываться от преследователей. Те, как ни странно, не заметили подмены. Фвупер. Фвупер — удивительная африканская птица. Этот пернатый красавец радует глаз ярким окрасом. Оттенок перьев варьируется от оранжевого и желтого до розового и ярко-зеленого. Перья фвупера пользуются большой популярностью в индустрии моды. Дизайнеры используют их в одежде своих коллекций, что подчеркивает привлекательность этих птиц. Яйца фвуперов отличаются великолепным узором. Каждый экземпляр уникален. Это настоящее произведение искусства и предмет коллекционирования. И, наконец, особенно пение фвупера. Оно настолько мелодично, что способно свести с ума любого, кто его услышит. Интересный случай произошел с одним волшебником, который задался целью доказать, что песня фвупера благоприятно влияет на здоровье волшебников. Он слушал птицу без остановки 3 месяца, однако его затея не оправдала ожиданий. Впоследствии он предстал перед советом волшебников в странном парике, который при рассмотрении оказался мертвым барсуком. Интересный факт. Один студент в 1890 году по ошибке добавил перо фвупера в зелье Вегенвельда на уроке зельеварения. Снадобье заискрило и не сработало должным образом. Феникс. Феникс — чудесная, величественная птица размером с лебедя, которая поражает воображение внешним обликом. Его яркие малиновые перья слабо светятся в темноте, а длинный сверкающий золотой хвост похож на павлиний. Особое внимание привлекают блестящие золотые лапы, острый клюв и черные глаза-бусинки. Интересно, что хвостовые перья теплые на ощупь, но неясно, могут ли обжечь. Перья феникса — великолепный материал для создания сердцевин волшебных палочек. Известен редкий случай, когда птица пожертвовала мастеру сразу 2 пера. Волшебные палочки установили между своими владельцами особую связь. Телесный патронус может принимать облик феникса, хотя такие случаи довольно редки и, вероятно, свидетельствуют о могуществе волшебника. Одна из удивительных черт феникса — способность возрождаться. На смертном одре птица самовозгорается, оставляя лишь пепел, из которого вновь появляется на свет. Кроме того, слезы феникса обладают целительной силой. Например, это единственный антидот против яда Василиска и способны воскресить человека. Пение этой дивной птицы способно вдохновить или утешить. Феникс удивляет и физической силой. Он может переносить ношу, значительно превышающую его собственный вес. Известен случай, когда птица поднимала в воздух 3 детей и взрослого волшебника. Отметим и способность этой птицы мгновенно исчезать во вспышке пламени, что позволяет ему покидать в том числе территорию Хогвартса, откуда не могут трансгрессировать обычные волшебники. Перья феникса могут возникать из ниоткуда в огненном сиянии, посылая предупреждения или знаки хозяину. Интересный факт. Известен случай, когда после трагической смерти владельца феникс оплакивал его в небесах. Это явление носит название «Песнь феникса» и навсегда покинул место своего обитания. Фестрал. Фестрал — удивительное магическое существо, обладающее внушительным внешним видом. Это огромный черный конь с величественными крыльями. Эти существа обычно невидимы большинству людей и предстают лишь перед теми, кто стал свидетелем чьей-то смерти. Вероятно, эта магия имеет ту же природу, что и заточена в арке смерти отдела тайн. Те, кто познал утрату, слышат исходящий от нее шепот. Морда фестрала удивительно напоминает драконью. Челюсти оснащены острыми клыками, ведь, в отличие от привычных нам лошадей, эти существа плотоядны и не могут устоять перед запахом свежей крови, что делает их потенциально опасными. Фестралы предпочитают темные и укромные места и часто селятся в густых лесах. Они сбиваются в табуны, что означает, что их можно встретить в компании других фестралов. Несмотря на присвоенную им Министерством магии категорию «ХХХХ», опасные, требуют вмешательства специалиста, поддаются приручению. Например, фестралы запретного леса запряжены в перевозке, перевозящие студентов от станции к Хогвартсу. Кроме того, на фестралах можно летать верхом. Известен случай, когда фестралы шли за гиппогрифом во главе своего стада на битве за Хогвартс и помогали волшебникам в сражении. Интересный факт. Волос из хвоста фестрала использован для создания сердцевины бузинной палочки, что подчеркивает уникальность и значимость этих существ в магическом мире. Фея. Феи — небольшие декоративные существа. Они часто являются помощниками в украшениях, на различных торжественных мероприятиях и даже могут быть созданы специально для выполнения этой функции. Высота этих созданий варьируется от 2,5 до 12 сантиметров. Тело напоминает человеческое, но оснащено большими, словно у жуков, крыльями. В зависимости от вида, крылья могут быть как прозрачными, так и ярко окрашенными. Феи — сварливые существа, но тщеславие, наоборот, может сыграть на руку. Они никогда не откажут в просьбе стать декоративным элементом праздника, ведь почувствуют себя настоящими звездами. Общаются между собой с помощью высокочастотного жужжания. Процесс размножения не менее захватывающий. Фея может отложить до 50 яиц за раз, которые прячут под листьями. Из яиц вылупляются яркие личинки, которые через 6-10 дней заворачиваются в кокон. Спустя месяц кокон прорывается и выпускает на волю взрослую особь с крыльями. Что касается места обитания, феи предпочитают леса и поляны. Вы можете повстречать их в Хогварте, Запретном лесу и деревне Хогсмид. Интересный факт. Крылья фей используются как ингредиент некоторых зелий и могут стать сердцевиной волшебной палочки. Флобер-червь. Флобер-червь — довольно толстое существо, длина которого может достигать 25 сантиметров. Ведет малоподвижный образ жизни, а его передние и задние концы практически неотличимы друг от друга. С обеих сторон червь выделяет липкую слизь, оттого, вероятно, и сложнее понять, где его голова. Обитают в сырых каналах и питаются разнообразными зелеными растениями, но предпочтение отдают салату. Слизь флобер-червя нашла применение в зельях. Она используется в приготовлении рябинового отвара, гербицидов, а также в зельях для лечения фурункулов и усыпляющих снадобьях. Студенты-третьекурсники успешно сдают экзамен по завершении курса по уходу за магическими существами, если до конца занятия их флобер-червь останется жив. А некоторые преподаватели в качестве наказания поручают студентам сортировать этих непримечательных существ, отбирая здоровых особей от портящихся. Довольно монотонное и скучное занятие. Интересный факт. Флобер-черви не имеют зубов. Оттого совершенно безобидны при взаимодействии с человеком. Химера. Химера — редкое существо родом из Греции. С большой вероятностью она создана с помощью магии. Обладает головой льва, телом козла и драконьим хвостом. Воистину злобное и агрессивное создание. За счет чего Министерство магии отнесло его к категории ХХХХ. Смертельно для волшебников, не поддается приручению. Известен лишь один случай, когда маг одержал победу над химерой, но, к сожалению, после этой битвы истощенный волшебник упал с крылатого коня и разбился. Яйца химеры подлежат категории А, а значит, их продажа строго запрещена. Магозоологи предполагают, что химера состоит в возможном генетическом родстве с мантикорой, однако этот факт пока не подтвержден. Интересный факт. Одного известного игрока уэльской команды по квиддичу, отправившегося на отдых в Грецию, съела химера. Ходок. Ходок — мифическое существо родом из Северной Америки. Сегодня ареал обитания ходока ограничен охраняемой зоной в штате Висконсин. Внешний облик этого таинственного создания весьма необычен. Имеет рога и голову, напоминающую лягушачью, а также ярко-красные светящиеся глаза и длинные острые клыки. По размерам не уступает крупной собаке. Ходок ведет ночной образ жизни и может забираться на фермы в поисках лунтелят. В рогах ходока содержится особое вещество. Порошок из них приготовленный дарует человеку неуязвимость к алкоголю и способность не спать на протяжении недели. Интересный факт. Изначально ходок был героем мистификаций, но впоследствии стал неотъемлемой частью местного фольклора и нашел отражение в различных аспектах массовой культуры. Целинь. Целинь — мифическое существо из китайского бестиария и других стран Восточной Азии. Это загадочное животное обитает только в горах Гуйлинь, что в Китае. Целинь живет не менее 2000 лет, и увидеть его могут только избранные люди. Это создание сочетает в себе черты дракона и лошади, а также обладает стройным чешуйчатым и мохнатым телом, напоминающим туловище оленя. Имеет 2 длинных усика с обеих сторон носа. Целинь наделен уникальной способностью видеть душу человека и определять, чист ли он сердцем. В этом случае Целинь склонит перед ним колено в знак уважения. Известно, что талант Целиня определять непорочность человека используется темными магами в достижении своих целей. Например, один из случаев демонстрирует попытку волшебника занять пост главы Международной конфедерации магов. Так колдуны не гнушаются даже пойти на убийство этого дивного существа и воскресить его, чтобы вынудить им поклониться. Интересный факт. Обладает даром предсказателя. Чиспурфул. Чиспурфул или кружавец – мелкий паразит, напоминающий краба, но имеющий большие клыки. Его размеры могут достигать 50 сантиметров. Эти существа особенно привязаны к магическим энергиям. Могут обитать в шкуре или перьях таких животных, как шишуга и авгурий. Порой чиспурфлы проникают в жилища магов, где обгладывают волшебные палочки в стремлении добраться до сердцевины. Кроме того, любят селиться в грязных котлах, где питаются остатками магических зелий. Клыки чиспурфла – важный ингредиент некоторых зелий, например, входят в состав рябинового отвара. Панцири пригодны для создания противоядий от магических токсинов и других зелий. Для избавления от чиспурфлов можно воспользоваться любыми патентованными средствами, имеющимися в продаже в волшебных магазинах Косого переулка. Однако помните, справиться с чиспурфлом, напитавшимся магией, довольно сложно. Интересный факт. Поскольку чиспурфлы питаются магической энергией, в качестве альтернативы они могут предпочесть электричество. Чупакабры. Чупакабра – загадочное существо, сочетающее черты ящерицы и человекоподобного животного. Внешний вид создания весьма примечателен. 6 конечностей и тело, покрытое шипами. Острые зубы придают чупакабре устрашающий вид, а на коже можно заметить яркие синие круги с красными вкраплениями. Эти существа обитают как в Северной, так и в Южной Америке. Этимология названия этих созданий восходит к испанскому языку, где чупакабра в переводе означает «сосущий коз», что намекает на особенности их рациона. Кровь животных, особенно коз. Интересный факт. Некоторые волшебники заводят чупакабр в качестве домашних питомцев. Шведский короткорылый дракон. Шведский короткорылый дракон – удивительное создание серебристо-голубого окраса. Обитает в заповедной зоне между шведскими городами Копарберг и Арьеплог. Из шкуры этого дракона изготавливают защитные рукавицы и щиты. Дракон извергает ярко-синее пламя, которое в считанные секунды уничтожает как древесину, так и кости. Однако стоит отметить, что шведский короткорылый дракон редко нападает на людей, поскольку предпочитает дикие горные районы, которые практически никто не населяет. Интересный факт. В 1994 году самку шведского короткорылого дракона доставили в Англию для участия в первом испытании турнира 3 волшебников. Шишуга. Шишуга или хруп – существо родом из юго-восточной части Англии. Она напоминает Джек Рассел Терьера, но с характерной особенностью – раздвоенным хвостом. Считается, что шишуги были выведены магами, так как к волшебникам они дружелюбны, в то время как к маглам – враждебны. Рацион этих собак универсален. Они поедают практически все, что попадается им на пути – от садовых гномов до старых автомобильных шин. Чтобы завести шишугу, необходимо получить лицензию в отделе регулирования магических популяций и контроля над ними. Для этого нужно пройти несложный экзамен на проверку обращения с собакой в присутствии маглов. Хозяин шишуги 6-8 недель от роду также обязан удалить один из ее хвостов с помощью безболезненного заклинания ножниц, чтобы не привлекать внимания. Интересный факт. Сообщается, что от союза шишуг и обычных собак можно получить полукровок. Шлёппи. Шлёппи – необычные пятнистые рыбы шарообразной формы с парой длинных ног с перепончатыми ступнями. Обитают в глубоких озерах и в поисках пищи передвигаются по дну. Предпочтение отдают водяным улиткам. Хотя шлёпи не слишком опасны для человека, они могут укусить за ногу неосторожного пловца. Для русалок и тритонов это нежелательные гости, и они избавляются от них довольно оригинальным способом, завязывая длинные эластичные ноги шлёпи узлом. В результате рыба уносит течение, она не способна вернуться, пока не удастся развязаться, что отнимает много времени. Интересный факт. Вероятно, шлёпи можно употреблять в пищу, поскольку упоминается, что их ловля практикуется в ручьях. Шмель-вампир. Шмель-вампир – существо с ярко выраженным агрессивным поведением. Длина варьируется от 1,5 до 2 метров, весьма внушительный представитель волшебной фауны. Эти насекомые обитают в Хогварте. Внешний вид шмеля-вампира весьма запоминающийся. Спинка темная, почти черная, в то время как нижняя часть тела – розовая. Голова также черная, а хоботок – коричневого оттенка. Первая пара крыльев характеризуется оранжевым цветом с синим пятном, окруженным голубым кольцом. Вторая пара – прозрачная и сетчатая. Ног практически нет. Одна из главных особенностей шмеля – два жала, что делает это существо особенно опасным. Интересный факт. Шмель-вампир способен умертвить жертву жалом всего за 4 удара. Штырехвост. Штырехвост или поросенок – странное существо наподобие поросенка, о чем свидетельствует одно из его названий, но с длинными ногами и коротким толстым хвостом. Имеет узкие черные глаза, что придает ему демонический вид. Встречается в разных уголках мира, включая Западную Европу, Россию, Северную и Южную Америку. Штырехвост проникает в свинарники, где сосет молоко у свиноматки. Чем дольше этому существу удается оставаться незамеченным, тем более серьезные последствия провоцируют его присутствие. В хозяйстве наблюдаются проблемы с урожаем и болезни животных и растений, которые затягиваются на долгий срок. Поймать штырехвоста непросто, он довольно быстро передвигается. Интересный факт. Белая собака, без каких-либо отметин, вошедшая во двор, вынуждает поросенка навсегда покинуть место обитания. Эрклинг. Эрклинг – фантастическое существо, напоминающее эльфа ростом примерно 91 сантиметр. Имеет выразительную заостренную мордочку и издает тонкий голосок, особенно привлекательный для детей. Хотя эрклинги не говорят, они мастерски имитируют звуки, что создает для жертвы иллюзию общения. В руках у них часто можно заметить трубочку, через которую они выпускают шипы. Эрклинги имеют длинный нос и крючковатые пальцы, а еще поют мелодии, производящие успокаивающий эффект. Эти существа обитают в Черном лесу в Германии. Волшебники, живущие неподалеку, заботятся о своих детях и приглядывают за соседями-маглами, чтобы они не стали жертвами эрклингов. Несколько десятилетий назад немецкие колдуны создали заповедник в Черном лесу, что предотвратило множество трагедий и сохранило жизни многим детям. Эрклинги агрессивны к людям. Они могут нападать на случайных прохожих, а основу их рациона составляют дети. Эрклинги заманивают их глубоко в лес и затем съедают. Один из последних случаев нападения эрклинга известен тем, что 6-летний мальчик сумел отразить нападение этого создания сильным ударом по голове. Интересный факт. Отметить, что благодаря строгому контролю немецким министерством магии за последние столетия количество жертв нападения эрклингов значительно сократилось. Ядовитая утка. Ядовитая утка – уникальное существо, предположительно доставившее много проблем британскому министерству магии. Так сработавшие отвлекающие обманки сотрудники принимают за экспериментально созданные одним из отделов министерства и вспоминают о ядовитых утках, которых, вероятно, постигла та же судьба. Интересный факт. Утка появилась на свет благодаря работникам комиссии по экспериментальным чарам.